Анатолий Некрасов. Судьба по заказу. Пишем сценарий счастливой жизни. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист в нем. Я режиссер. Из песни «Режиссер» группа «Градусы». Вступление. Как найти свою половинку и как потом с ней построить счастливую жизнь? Вот два основных вопроса, которые мне постоянно задают мои читатели. Действительно, это самые важные вопросы жизни. В этой аудиокниге я пошел необычным путем. Я пригласил ответить на эти вечные вопросы студентов школы мудрости, которым удалось их найти. Да, оказывается, есть такая школа. Однажды по телевизору я увидел репортаж. Президенту Владимиру Владимировичу Путину на прием пришел Юрий Михайлович Лужков и предложил создать Совет мудрецов России. Но, судя по всему, дело дальше предложения не пошло. Наверное, не нашлось в России достаточно мудрецов. А всего двух мудрецов, Путина и Лужкова, для Совета, наверное, было мало. Интересно, по каким критериям Юрий Михайлович предлагал выбирать Совет? И вообще, как определить, мудрец человек или нет? Каковы критерии мудрости? Пожилой возраст, седая борода или хотя бы белая голова, академический статус, государственные награды или другие регалии, общественное признание и слава или что-то другое. Удивительно, но в нашей стране мудрость не находится в должном почете. По традиции люди привыкли мудрецов видеть на Востоке, а в западном мире такой термин используется редко. А мудрость — это высокое качество, и мудрец — высочайшее звание. Мы живем между Западом и Востоком, и мы можем стать тем мостиком, через который мудрость и высокий статус мудреца придут на Запад. Если вспомнить, то в древности на Руси были свои глубокие традиции мудрости. Были на Руси волхвы, северо-запада Руси, с реки Волхов. Мудрец Заратуштра первую свою жизнь прожил на Среднем и Южном Урале. Эту историю мудрости своего народа надо помнить и опираться на нее, и не предавать забвению. Восстанавливать традиции мудрости нужно. Это делает общество более гармоничным и счастливым. Почему же сейчас мало мудрости, и почему она не в должном почете? Вернемся к поставленным в начале вопросам. А что же такое мудрость и каковы ее критерии? В словаре Ожегова определение мудрости звучит просто. Мудрость — это ум, знание, опыт. Но это советский вариант определения, данный в период наивысшего расцвета коммунистической идеологии. У Даля дано целых два определения. Мудрый — первый вариант. Основанный на добре и истине, праведный, соединяющий в себе любовь и правду, в высшей степени разумный и благонамеренный. Второй вариант — замысловатый, труднопонятный, мудреный. Время не стоит на месте, и сейчас нужна современная трактовка этого качества. Мое определение мудрости звучит просто. Мудрость — это ум, наполненный любовью. Если человек имеет ум, и если у него раскрыто сердце, и если ум и сердце взаимодействуют между собой гармонично, то это и есть состояние мудрости. В таком состоянии человек будет иметь любые знания и сможет проявить их в жизни. И каков же основной критерий жизни мудреца? Тоже очень просто. Счастье. Мудрец и счастье обязательно идут рядом. Действительно, кто как не мудрец, осознающий все единство мира и наполняющий каждый элемент жизни любовью, может показать пример истинно счастливой жизни на этой планете? Перед вами, уважаемый слушатель, уникальная аудиокнига. Такой, скорее всего, не было в истории. Вряд ли кто слышал об аудиокниге, рассказывающей о том, как обычные люди становятся мудрыми и начинают жить счастливо. Причем о книге документальной. В ней все герои — наши современники, живущие в разных уголках нашей страны, и соотечественники, живущие за рубежом. В книге описываются удивительные, но настоящие чудеса. За несколько месяцев люди выходят из черной полосы своей жизни на свет, в счастье. Чем не чудо? Человек имел страдания, проблемы многие годы и десятилетия, и не видел выхода. В общем, жил как все, и вдруг за короткое время стал по-настоящему счастливым. Согласитесь, что это как минимум интересно. Но ведь кроме интереса, здесь можно научиться и самому стать счастливее. Школы бывают разные. Начальные, средние, высшие и еще множество специальных по разным направлениям деятельности. И ни одна из существующих школ не готовит человека к счастливой жизни. Никто не готовит специалистов по построению счастливой семьи, по гармоничным отношениям между мужчинами и женщинами. А ведь это главное в жизни. Быть ярко проявленной женщиной и мощно выраженным мужчиной и жить долго и счастливо — вот величайшая реализация человека. Это и есть быть мудрецом. Через такое состояние открываются все двери жизни. И этому нигде не учат. Парадокс. Те знания, которые необходимы для жизни более всего, оказываются за кадром. И люди плывут по течению, а оно уже куда вынесет. Вот и выносит. Я давно занимаюсь вопросами систематического образования по построению счастливой жизни. Встречаясь со множеством людей, консультируя их, я видел, что они попадают в проблемы, сложные ситуации в жизни из-за элементарной неграмотности. На самом деле знаний, чтобы быть счастливым, нужно немного. Да и немного нужно трудиться на этом пути. Еще один парадокс. Люди гораздо больше трудятся над тем, чтобы быть несчастными. Больше прикладывают к этому сил, времени, денег. Если сомневаетесь, посмотрите честно на свои аттестаты, свидетельства, сертификаты, дипломы и скажите, много они вам принесли счастья? Только честно. Как далеко они уводили вас от счастья? А сколько вы на их получение потратили труда, времени и денег? Все эти годы я разрабатываю и внедряю различные просветительские и образовательные проекты. Это в первую очередь книги, встречи, семинары, центры «Счастливая семья», «Академия семьи», а в 2007 году родилась заочная интернет-школа «Школа мудрости». С помощью этой школы многие люди получили возможность, не выходя из своего дома, иметь высококвалифицированную помощь по самым сложным вопросам своей жизни. Разработанные программы школы высокоэффективны. Даже несколько занятий открывают большие глубины мудрости, а это сопровождается повышением качества жизни. Приведу слова первой студентки школы мудрости Елены Бекшаевой. 10 занятий в школе мудрости позволили выстроить новый фундамент моей жизни. К темам занятий я неоднократно возвращалась и позже, слой за слоем осознавая жизненные уроки на все большую и большую глубину. Моя жизнь менялась с изменением моего внутреннего состояния, и сейчас она полна любви, красоты, принятия, понимания и счастья. Благодаря школе мудрости я выбрала для себя мир, в котором хочу жить, мир любви, красоты и радости. Я отказалась от мира страданий, в котором многим жить привычнее. Препятствия, которые возникают на моем пути, легко преодолеваются в этом мире, потому что они нужны лишь как задачи, требующие решения и исчезающие из-за ненадобности после того, как урок пройден. А в мире страданий препятствия — неотъемлемый элемент мира, потому что они подпитывают страдания. Мне пришлось отказаться от многих моих старых установок, верований, заблуждений, осознав, что они мешают мне жить счастливо. Мне пришлось пересмотреть многие спектакли моего прошлого и на многие события взглянуть другими глазами. Была проделана большая работа, которая продолжается и сейчас. Я не могу сказать, что жизнь стала легче. Задачи, которые мы решаем, требуют серьезного труда над собой. Но этот труд созидательный и радостный. Он приносит ощутимые результаты, и наша жизнь становится день ото дня счастливей, в отличие от бесконечных вложений в страдания, которые не исчезнут никогда. История успеха школы мудрости — это истории, в которых человек выбирает новый путь, новый мир и строит его активно, радостно и созидательно, и живет в своей новой жизни счастливо, помогая другим и всему миру. Благодарю школу мудрости. И таких благодарностей много, уже сотни. Что может быть ценнее и радостнее, чем приобретение счастья в жизни? Трудность на этом пути только одна — лень. Преодолев ее, можно реально за короткое время получить совершенно новую жизнь. Познакомьтесь с этими материалами, возможно, они помогут вам найти ответы на какие-то свои вопросы или пробудят желание пройти по ступеням мудрости, поступив в школу.